Помните, однажды вечером, возвращаясь из Сен-Жермена, я описал вам Гань-Дюмас. Это край прекрасный и печальный. В дикой лощине мчится бурный поток, огибая ряд строений. Это наши фабрики. Наш дом — небольшой замок XVI века, каких немало в Лимузене, высится над песчаной равниной, поросшей вереском. Еще совсем ребенком я испытал чувство гордости, осознав, что я — Марсена, и что наше семейство занимает в округе господствующее положение. Крошечный бумажный заводик, который моему деду с материнской стороны служил всего лишь лабораторией, благодаря энергии моего отца превратился в большую фабрику. Отец выкупил хутора, находившиеся в аренде, и Гань-Дюмас, земли которого до той поры почти не обрабатывались, стал образцовым поместьем. В детстве я был свидетелем того, как у нас беспрерывно возводились все новые и новые здания и расширялся амбар для древесины, построенный вдоль потока. Семья моей матери родом из Лимузена. Мой прадед, нотариус, купил замок Гань-Дюмас, когда его пустили в продажу как национальное имущество. Отец, инженер из Лотарингии, поселился здесь только после женитьбы. Он вызвал к себе одного из своих братьев, дядю Пьера, и тот обосновался в соседнем селе Шардейле. По воскресеньям в хорошую погоду наши семьи встречались у Сент-Ирьекских прудов. Мы отправлялись туда в экипаже. Я сидел на узенькой жесткой откидной скамеечке напротив родителей. Монотонный бег лошади наводил на меня сон, от скуки я наблюдал за ее тенью, которая то сжималась, то уходила вперед, обгоняя нас, то оказывалась позади на поворотах, в зависимости от того, пробегала ли она по стенам деревенских домиков или по откосам, тянувшимся вдоль дороги. Временами нас обволакивал, словно облако, запах навоза. И я замечал вокруг себя больших навозных мух. Этот запах до сих пор хранится в моей памяти, как и звуки церковного колокола. Он связан у меня с представлением о воскресном дне. Я терпеть не мог косогоров. Тут лошади переходили на шаг, и сколько ни щелкал старик-кучер и языком, и бичом, коляска двигалась невыносимо медленно. На постоялом дворе нас ждали дядя Пьер с женой и кузина Рене, их единственная дочь. Мама давала нам бутерброды, а отец говорил: «Идите, играйте». Мы с Рене гуляли под деревьями или по берегам прудов и собирали каштаны и сосновые шишки. Отправляясь в обратный путь, мы брали Рене с собою. Чтобы ей было где сесть, кучер опускал борта откидной скамеечки. В дороге мои родители всегда молчали. Разговаривать они не могли из-за крайней застенчивости отца. Он не выносил проявления на людях каких-либо чувств. Стоило только маме сказать за столом что-нибудь, касающееся, например, нашего воспитания, или фабрики, или дяди, или тети Кора, которая жила в Париже, как папа пугливым жестом указывал ей на прислуживающего лакея. Мама умолкала. Я еще в детстве заметил, что если папа или дядя хотят упрекнуть в чем-нибудь один другого, то они с великими предосторожностями поручают передать это своим женам. Тогда же я узнал, что отец не терпит откровенностей. У нас считалось, что общепринятые чувства всегда искренни, что родители всегда любят своих детей, дети — родителей, мужья — жен. Марсена принимали мир за благопристойный земной рай. И это было у них, мне кажется, скорее следствием душевной чистоты, чем лицемерия.